Глава 6. Незваный гость хуже тролля. Бреду в академию, еле переставляя ноги. Полученное потрясение сказалось на моем состоянии. Я словно разбитая корыта. Не осталось никаких чувств и желаний. У меня только одно желание – спать. Мечтаю, что приду, смою грим, которым я изменяю лицо. Не магические средства по изменению внешности – оказываются намного эффективнее, так как не фонят и не привлекают ненужного внимания. Возле ворот Академии я с внутренним стоном вспоминаю, что сегодня вечером обещал прийти Дерек. Встреча с ним не входит в мои планы. Я искренне надеюсь, что он переключил внимание на более достойный объект. Я настороженно отношусь к ухаживанию таких, как Дерек Драго. Что может привлекать красивого, богатого парня из влиятельной семьи, не обделенного вниманием девушек, к такой, как я. Ровным счетом ничего. Но почему от такого хладнокровного вывода тоскливо сжимается сердце? Я никогда не лгу только одному человеку. Самой себе. Я знаю все свои недостатки. Меня можно назвать госпожа Не. Некрасивая, небогатая, не пользующаяся вниманием противоположного пола. Поэтому знаки внимания Дерека меня пугают. Я ожидаю какого-то подвоха, какой-то гадости. Не знаю, может быть, он поспорил на меня. Может, что-нибудь похуже. Нужно держать ухо востро с этим наглым драконом. Обращаю внимание, что часы на главной башне Академии показывают 8:30. Я облегченно вздыхаю. Вряд ли Дерек ждет меня возле двери комнаты в общежитии. Но все же решаю подстраховаться. Сжимаю в кармане артефакт мысли речи, который мне дала Ванесса. Подруга учится на факультете артефакторики на 5-м курсе. Она создала этот артефакт специально для меня, после того, как я стала работать на паука. Сказала, что ей будет спокойнее, если сможет связаться со мной в любое время. Как в воду гляжу. Подруга мне сообщает, что Дерек действительно не ждет меня возле двери. Он удобно расположился за моим столом и пьет с ней чай. Я прошу не выдавать меня и подыграть в моем маленьком спектакле. Накладываю косметический морок, ухудшающий мою внешность. Не хватало еще, чтобы дракон опознал во мне целительницу. Решительно заглядываю в дверь собственной комнаты, как чужая. Оторопело смотрю на гостя, усиленно делая вид, что не знаю, кто он и зачем пришел. «Ванесса, я...» Смущенно говорю я. «Прости, я не знала, что ты не одна. Зайду попозже». «Это не ко мне». Только успевает она сказать, как Дерек делает два шага к двери и втаскивает меня в комнату. «Какая вопиющая наглость!» Возмущаюсь я. «Сейчас же отпустите меня!» Он хватает меня за руку и рывком притягивает к себе, как тогда, на полигоне. Я ойкаю. Дерек смотрит на мое лицо. В его глазах мелькает узнавание. «Кто ты?» Требует ответа он. «Молчунья, этот трюк больше не пройдет. Отвечай, как тебя зовут». «Молчунья» он называл меня на полигоне. Значит, все-таки узнал. Но как такое возможно? Мое сердечко ёкает, напридумывая себе три короба романтической чепухи. «Лиса», — говорю я известное ему имя. «Знаю, что лиса», — выдает он себе с головой. «Как зовут в настоящей жизни?» Дерек до боли сжимает мою руку. Я чувствую, как замерло его сердце в ожидании ответа. Чего бы ему волноваться? Неужели сопоставил, что Лиса и Наиля одно и то же имя? Да не может этого быть. Мое настоящее имя знает только Паук и Буйвол. Вряд ли кто-то из них поделился этой информацией с Дереком. «Лю...» — ойкаю я. «Люсинда меня зовут. Друзья называют Лисой». «Как ты связана с Наилей, Лиса?» Он впивается взглядом в мое лицо. «Учимся на одном факультете», отвечаю я. «Это что, допрос?» «Репетиция», — ухмыляется Дерек. «Мы с тобой попали в дерьмовую ситуацию». «Говори о себе». Дерзко смотрю ему в глаза. «Я никуда не попала. Вы меня с кем-то путаете». «С кем я могу перепутать целительницу лесу из Двора чудес?» Раскрывается он полностью. Да еще и при Ванессе. «Не знаю, с кем, но вы явно ошибаетесь. Я никогда не была в этой части города». Лгу и не краснею. Даже голос не дрожит. Лгать, как лгут женщины, мужчины не научатся никогда. Мужчина каждый раз сочиняет новую ложь, путаясь в деталях. Женщины же лгут лишь один раз. Самой себе. А после говорят чистую правду. Вот и я убедила себя, ради собственного спасения, что никогда не была во Дворе чудес. «Да неужели?» Иронически спрашивает Дерек. «Я не собираюсь перед вами оправдываться». Возмущаюсь я. «Кто вы такой, в конце концов?» «Не делай вид, что не узнала меня». Дерек впивается взглядом в мои глаза, надеясь уловить ложь. Его зрачки становятся вертикальными. «Я ярый». Радует только то, что драконы не чувствуют так остро ложь, как оборотни-волки. «Вижу, что ярый». Злюсь я и охотно показываю ему свое неудовольствие. «Хотя вам больше подходит бешеный. Отпустите руку, мне больно». «Так хватит водить меня за нос». Дерек злится. На руках начинает проступать оранжево-золотистая чешуя. «Какое вам дело до той лисы?» Спрашиваю я, надеясь, что он скажет правду. «Вы, кажется, и так неплохо проводите время». «Не твое дело», — рявкнул он. «Я, пожалуй, пойду». Вырываю я руку, но с таким же успехом я могла дергать камень. Стало только больнее. «Ванесса, передай Наиле, что я заходила». «Никуда ты не пойдешь», — усаживает меня возле себя Дерек. «Будем вместе ждать Наилю». «Как же мне это не нравится. Надо искать выход. Я по артефакту мысли связи говорю Ванессе. Давай выбираться отсюда. Можно я у тебя переночую?» «Можно, конечно. Только как нам выбраться? Зачем ты его вообще пригласила?» Возмущается Ванесса. «Я не приглашала, он сам пришел». «А вот как ты здесь оказалась?» Подозрительно спрашиваю я подругу,